Тупик номер три. Призракам вечно что-то надо. Дядя Юра, впрочем, все звали его Михалыч, и тетя Оля жили, в общем-то, дружно, хоть и были не похожи. Тетя Оля происходила из семьи потомственных интеллигентов. Не тех, которые пьют чай, оттопырив мизинец, а настоящих, которые тратят зарплату на книги, а потом весь месяц питаются отваром от яиц. Ее отец перед смертью ослеп и не мог читать. Тетя Оля или ее мать читали ему вслух. Под их чтение он и умер. Мать тети Оли зрение сохраняла до последних дней, но почти оглохла, так что приходилось кричать на нее, а это для тихой, интеллигентной тети Оли была та еще пытка. Как все воспитанные люди, сама тетя Оля очень боялась стать в тягость окружающим. В молодости она, вопреки представлениям о книжных девах, была хороша собой, с ямочками на щеках, крепкими ровными зубами и длинной темно-русой косой. Дядя Юра, напротив, был худой и загорелый, будто высушенный на солнце. Он механик на вагоноремонтном. Она — библиотекарь, такая вот парочка. Злые языки говорили, что женился он не на тете Оле, а на ее большой квартире. Врали, наверное, квартира была забита книгами, шагу негде ступить, такая себе невеста. Дядя Юра не читал книг, предпочитая им сначала телевизор, а потом и что покрепче. Но с тетей Олей они жили ладно, не ссорились. Она была слишком воспитана, а он слишком хмур, оттого чаще всего они молчали. Так, молча, сделали целых троих детей, которые быстро выросли и разъехались по всему бывшему Союзу. «Книги — это нашим детям наследство», — поучала тетя Оля. «Умру, не смей выбрасывать». Дядя Юра только плечами пожимал. Или говорил то, что в таких случаях говорят все. «Завела тему, да я первее тебя на тот свет уйду». Поскольку организм у дяди Юры был не самый крепкий, а налегал на водочку он хорошо, все шансы опередить тетю Олю у него были. Помешал этому юный любитель экстремальной езды, которому подарили машину, а может и права на нее тоже. Тетя Оля отправилась на городское кладбище, к слепому отцу и глухой маме, будучи всего 60 лет от роду. Ее убийца, впрочем, искренне считал, что сбил бабку, которой, может, не так-то много и оставалось, и вынужден сидеть. Несправедливо. Дядя Юра, оставшись один на один с квартирой, приуныл. Стало ему совсем не в моготу. Книги эти, опять же, осточертели, лежат везде. Детям что? Они на похороны приехали, поплакали и уехали. Книжек этих как не заметили. А мне это все на кой пес? Решил он от книг избавиться, да поскорее. Нанять кого-нибудь, чтобы в один присест все это добро взял, да и вывез. Нашлась такая фирма, даже копеечку ему заплатила. На радостях дядя Юра взял выпивки. Хорошо так взял, чтоб на пару дней хватило. И водочки любимой, и плодово-ягодного. Друзей позвал, чтоб помянуть тетю Олю, посидеть по-человечески. Посидели они хорошо, серьезно так помянули, на совесть. Когда дядя Юра очнулся, стояла ночь. Летняя, приветливая, но прохладная. Дядя Юра ощутил это потому, что плед с него сполз на пол, а окно было еще с вечера распахнуто настежь. В комнате противно задело несколько комаров. «Совсем я дурак, что ли? Окно не закрыл», — подумал дядя Юра и встал, чтобы запереть окно. Рама была старая, крашенная масляной краской, перекошенная, так что ничего у дяди Юры не вышло. Пока он возился с окном, успел заметить внизу на улице две человеческие фигуры. Кто-то стоял прямо под его окном. Фонарь не горел, а зачем ему? И поэтому разглядеть, кто там стоит, дядя Юра смог не сразу. А как разглядел, так сразу и обомлел. Внизу под окном стояла тетя Оля, а с ней какая-то девчоночка белобрысенькая. Тетя Оля была в бордовом костюме, в котором ее похоронили, и в туфлях выходных, с тупыми носами, на невысоком каблуке. Только волосы не в пучок закручены по-стариковски, а по плечам распущены, как в молодости. И девчонка тоже растрепанная, босая, одетая в беленькое платьице. На шее шарфик какой-то. Она его за концы дергает и глаза таращит. Жутенько. «Оля, ты что ли?» Вспыхнул фонарь. Дядя Юра ясно увидел свою бывшую жену. Бывшую, потому что мертвую. «Юр!» — проворковала она, и тут дядя Юра заметил, что зубов-то половины у нее нет, да и нос, кажется, сломан, а по лицу расплывается здоровенный синяк. «Юр, где мои книги? Ты сохранил книги, Юр?» Девочка странно повела головой, повернув ее под таким углом, как живой человек ни за что не сможет. Подбородок стал перпендикулярен шее. Растянула шарфик в стороны и улыбнулась. У нее все зубы были на месте, но улыбка от этого приятнее не стала. Дядя Юра в ужасе отскочил от окна. Что будет, если узнает покойница, что книг нет? Вывезли их все до единой. Но тут, оглядевшись, он увидел невероятное. Книги были на месте. Да, все книги, которые, как ранее казалось дяде Юре, сегодня утром вынесли с шутками-прибаутками крепкие молодчики, были здесь, в квартире. Все шкафы снова были забиты, и под шкафами лежали чемоданы с книгами, и между шкафами высились башни из книг. Даже на подоконнике он заметил стопку книг. Но как? Дядя Юра ущипнул себя два раза. Закрыл глаза и снова распахнул их. Книги были. Может, ему просто приснилось, что он их продал. Вдруг вчерашний день был сном, а теперь он проснулся. А как же... Дядя Юра подошел к окну. «Юр, книги!» Она стояла под фонарем, мертвая, злая, Девчонка пританцовывала, разводя руки в стороны и стягивая шарфиком, или что это, шею так, что голова казалась воздушным шариком, перетянутым ниткой. И так всю жизнь. Книги ей дороже всего. Дороже мужа. Нет бы спросить. «Юр, как ты без меня? Юр, ты нормально питаешься? Спина не болит?» Нет, одни книги на уме. Сядет с книжкой в угол и сидит. Хоть ты во всю мощь телевизор включи, не реагирует. «Юр! Да подавись ты ими!» Дядь Юра в сердцах схватил с подоконника книгу и запустил ею в тетю Олю. Они обе, девчонка и тетя Оля, исчезли. Девчонка, кажется, коротко взвизгнула, как будто и не было их. Но через секунду появились на том же месте, а книга распласталась на асфальте у их ног. «Юр! На тебе! Забирай мапасанов своих! Утаскивай к чертовой матери! Вот они, твои Пушкины! Подавись!» Взбешенный, дядя Юра принялся метать в жену все лежавшие на подоконнике книги. Страницы разлетались в стороны, покрывали асфальт преждевременной осенней листвой. А тетя Оля то пропадала, то появлялась. Девчонка смеялась противно-стеклянно, пока вдруг откуда-то сверху, боженьку разбудили, не раздался крик. «Михалыч, дядь Юр, ты чего? Уймись, бешеный, ночь на дворе!» Последняя книга, которую метнул вниз дядь Юра, ударилась о землю со странным звоном, то ли будильничным, то ли колокольным. У дяди Юры все поплыло в глазах. Лицо тети Оли, залитое чем-то красным, но не кровью, улыбнулось широко, без зуба и страшно, а потом наступили тишина и темнота. Что Михалыч ночью свихнулся и стал метать в окно припасенную им загодя батарею бутылок плодово-ягодного и беленькой, наутро знали все жители подъезда. Собутыльники его клялись и божились, что оставили дядю Юру накануне мирно спящим на диване и даже прикрыли заботливо пледиком. Отчего на него напало безумие, знать не знают. Дядя Юра попытался было вернуть книги, но не встретив понимания у скупщиков вторсырья, махнул на все рукой. Говорили даже, что видели, как он плакал. «Ох, Олька, ох, стерва, эх, я тебя... И как я раньше не понял». Что именно Михалыч понял, сформулировать он не мог. А может, и не понял он ничего, а просто заблудился в тех трех соснах, в которых любит безнадежно плутать пьянь.